Олигарх из будущего. Часть 5. Ставка. Жизнь и весь мир в придачу. Пролог. Прохладная сентябрьская ночь укутала мглой еще зеленые верхушки деревьев, выглядывающие из-под высоких заборов вторые этажи и крыши дач, принадлежавшие в разное время Сталину, Дзержинскому, Хрущеву, Брежневу, уныло чернели темными провалами окон. Чуть в стороне от легендарных домов советских руководителей, бдительно охраняемыми сотрудниками знаменитой «девятки», недалеко от Рублева-Успенского шоссе, находился еще один особняк. Дом с огромными окнами, большой верандой, монументальными колоннами, оскалившимися фигурами сидящих львов выглядел старинным и величественным. Он был построен еще до революции. Здание принадлежало жене Сергея Морозова, представителя знаменитой купеческой династии. После Октябрьской революции особняк стал одной из ведомственных дач. В свое время здесь жили высокопоставленные сотрудники Коминтерна, проводились различные мероприятия и встречи с зарубежными друзьями из коммунистических партий и левых движений. В отличие от других домов, большие прямоугольные окна здания сияли теплым желтым светом, а фонари, расставленные по всей огороженной территории, окончательно развеивали ночную мглу. Теннисные корты, футбольное поле, пока еще зеленый скверик с уютными беседками, раскладными столами и мангалом, приткнувшаяся к дому стеклянная оранжерея с карликовыми пальмами, кактусами, фикусами, разноцветными морем орхидей, азалий, камелий, разнообразных экзотических и тропических цветов поражали воображение размахом вложенных средств и нарочитой роскошью. Простому человеку увидеть это великолепие было невозможно. Все подъезды к поселку охранялись постами с вооруженными комитетчиками, территория патрулировалась бдительными сотрудниками «девятки-1», «девятка», «девятое управление КГБ», занимавшиеся охраной руководителей КПСС и правительства СССР, в том числе, охраной государственных дач, Кремля и других важных объектов. Дачные особняки партии в Подмосковье охраняли непосредственно сотрудники 7-го отдела «девятки». Двухметровый забор надежно скрывал территорию особняка от посторонних взглядов. Рядом с внушительными железными воротами примостилась двухэтажная сторожка охраны. На чердаке располагался наблюдательный пункт, позволяющий обозревать окрестности. По внутренней зоне перемещалась парочка суровых крепышей в легких темных куртках, с висевшими на плечах АКС-74У. На первом этаже сторожки тоже горел свет. Мужчина лет 50 в двубортном темно-синем костюме устало откинулся на деревянную спинку стула и дремал, прикрыв глаза. Пронзительная трель звонка разорвала тишину. Мужчина вздрогнул, открыл глаза, привстал и нетерпеливо сорвал трубку с рычагов аппарата. «Слушаю», — недовольно буркнул он в телефон. «Товарищ полковник», — докладывает капитан Строгова, — доложил бархатный женский голос. Прохоренко провалил задание. Его подчиненные натворили дел. Когда машины сопровождения отсекли охрану Елизарова, старший лейтенант Семенов решил нехорошо пошутить. Как он сообщил, чтобы размягчить клиента и сделать его более сговорчивым перед беседой с руководящими товарищами, начал намекать, что кооператора сейчас ликвидируют. А Прохоренко решил не вмешиваться, посмотреть, как кооператор будет реагировать. Досмотрелся на свою голову. Елизаров устроил настоящую бойню. Сначала изобразил сердечный приступ, когда Старлей хотел оказать ему помощь, начал действовать. Вырубил Семенова, почти откусил нос и чуть не выдавил глаза Лемешеву, отправил в нокаут Прохоренко. Вставил ствол в голову Малыхину, вынудил его остановиться. Потом тоже вырубил, забрал оружие и выпрыгнул из машины. «Ой, идиоты!» – простонал Семен Иванович, с размаху шлепнув по лбу рукой. «Хоть бы досье прочитали, нашли кого ликвидации пугать». «Я им так и сказала», в женском голосе появились едва заметные ехидные нотки. Но потом, сперва пришлось исправлять ситуацию, импровизировать. Подъехала, изобразила случайного человека, предложила подбросить на машине. Он что-то заподозрил и отказался, был готов в любой момент скрыться. Пришлось применить спецсредство. «Какое?» – отрывисто бросил Семен Иванович. «Знаю я наши спецсредства, он там не загнется, случайно, не должен», успокоили на том конце провода. Я в него иглу влепила с препаратом К-115-81. Состав парализующих ингредиентов разработан лучшими специалистами 12-й лаборатории Института спецтехнологий. Они еще с Майроновским начинали. Пациент моментально получает временный паралич конечностей и отрубается на несколько часов. Средство сотни раз успешно применялось, зафиксированы только два летальных исхода, вызванных критическими болезнями сердца и сосудов головного мозга. В остальных случаях никаких особых проблем не было. Сейчас Елизаров спит у меня в машине. Здоровый бугай оказался, чуть не надорвалась, пока перетаскивала. Что с Потапенко и его группой? Поинтересовался полковник. У всех четырех сотрясения, доложила собеседница. У Семенова выбиты два зуба и сломана челюсть. Лемешеву наполовину откусили нос, перебили переносицу, чуть не выдавили глаза. Он смотреть толком не может, больно и слезы текут. Еще и обосрался, как пацан. Малыхину голову разбили. Ребята из сопровождения их в ведомственную клинику доставили. Что с Елизаровым делать? К вам вести, как договаривались. Так он еще часов пять в отрубе будет, минимум. Антидот применять рекомендуется только в крайних случаях, возможны проблемы со здоровьем. Семен Иванович задумчиво почесал подбородок и уточнил. Ты с ним одна? Никак нет, товарищ полковник, еще трое сотрудников из второй машины сопровождения. Выберите какое-то место, чтобы не привлекать внимание и ждите моего звонка, распорядился полковник. Я проконсультируюсь с товарищами, хотевшими увидеть Елизарова, и дам инструкции, что делать дальше. Будет сделано, товарищ полковник, по-военному отрапортовала капитан. Действуй, Света, улыбнулся Семен Иванович. В очередной раз объявляю тебе благодарность. В который раз вытаскиваешь ситуацию? Стараюсь, товарищ полковник. Мужчина положил трубку на рычаг телефона, неторопливо поднялся, вышел из помещения. Стоявший недалеко от входа в домик крепкий парень подхватил ремень АКС и подтянулся, но полковник его проигнорировал, направившись к входу в особняк. Семен Иванович легко забежал на ступеньки, открыл массивную дверь, вошел в холл, быстро сбросил обувь, надел на ноги тапочки с полки у входа и двинулся вперед. Толстый ковер в коридоре гасил звук шагов, поэтому к большому залу, из которого раздавались голоса, полковник подошел бесшумно. Выдохнул, собираясь с духом, резко открыл дверь в гостиную и решительно шагнул вперед. Голоса замолкли. Четверо сидящих у большого накрытого стола развернулись к нему. Что там, полковник? Елизарова привезли. Барственно поинтересовался мужичина лет 55. Болезненно худой, с костистым лицом, тонкий хрящеватый нос, длинные нескладные руки, выпирающий кадык на цыплячьей шее, внешне он производил комичное впечатление. Даже хорошо пошитый костюм цвета стали с жемчужным блеском не мог исправить положение. Но умные и злые глаза, настороженно смотрящие из-под косматых седых бровей, напрочь отбивали желание шутить о внешности. «Нет», чуть помедлив, ответил Семен Иванович. «Почему?» – хладнокровно уточнил тощий. «Владимир Петрович, можно с вами наедине пообщаться?» Полковник многозначительно указал глазами в сторону выхода. «Здесь пусть рассказывает», – тяжело бросил толстяк с тяжелым бульдожьим лицом. «Тут все свои, сколько лет друг друга знаем. Согласен с Виктором Александровичем, мы тоже хотим послушать, что там с этим Елизаровым», – включился в разговор плотный крупный мужик с начинающей сидеть пепельной шевелюрой в сиреневой рубашке с ослабленным узлом галстука и расстегнутым воротничком. «Поддерживаю», — поддакнул четвертый, мелкий с невыразительным лицом профессионального шпика, способного раствориться в любой толпе. Роскошный двубортный костюм цвета морской волны и кожаные итальянские туфли ручной работы в отличие от серой внешности сразу привлекали внимание, подчеркивая высокий статус владельца. «У меня от присутствующих товарищей тайн нет», заявил Владимир Петрович. «Все люди непростые, проверенные, занимают ответственные посты, допущены к секретам государственной важности, подписки давали. Дело с Елизаровым каждого из нас касается. Говори прямо, что произошло». Семен Иванович несколькими скупыми фразами обрисовал ситуацию. По мере его повествования лица присутствующих мрачнели. «У меня просто слов нет», с окаменевшим лицом процедил Владимир Петрович, когда полковник закончил. «Это же надо, даже такое простое поручение твои дуболомы запороли. Было сказано, привести Елизарова для разговора, действовать аккуратно, человек непростой. Какого черта, его запугивать начали?» Старший лейтенант напортачил, пожал плечами полковник. «Он этих новых хозяев жизни ненавидит. А тут такой случай представился, над кооператором поглумиться. Прохоренко, как я понял, сначала промолчал, смотрел реакцию Елизарова, а потом исправлять ошибку было уже поздно, под раздачу попал. Что это за рымбо такой недоделанный, Елизаров?» Раздраженно буркнул толстяк. «Ладно, наших пацанов отлупил. Они еще щенки зеленые, Хоть мой Виталик рукопашкой с лучшими инструкторами несколько лет занимался, и, честно говоря, за дело вломил, я своему еще добавил, чтобы в следующий раз не жопой, а головой думал, но чтобы четырех офицеров ДГУ уложить, отобрать оружие и сбежать, такого я даже представить себе не могу. Елизаров, очень опасный тип, пояснил Семен Иванович, два раза привлекался к уголовной ответственности, воровство и хулиганство, в третий раз грабеж не доказали, рос во дворах со шпаной, дрался с детства, несколько лет назад неожиданно увлекся боксом, по имеющимся сведениям в ринге на равных стоит с мастерами, некоторых даже переигрывает в спаррингах, и он не один с вашими пацанами бодался, еще водитель был, десантник, тяжеловес, мастер спорта по самбо, детина, ростом за 1,90 м и весом далеко за 100 кг. Неудивительно, что они вдвоем легко вздули троих детишек. В случае с нашими сотрудниками, как я понял, сыграл фактор неожиданности. Елизаров сымитировал сердечный приступ, неожиданно локтем вырубил Семенова, затем укусил за нос и надавил на глаза Лемешеву, а потом отправил его в Грогги, сломав переносицу. Дальше все было проще, нокаутировал старшего группы, забрал ствол, заставил шофера остановиться, а потом вырубил. Что делать будем? Толстяк перевел взгляд на Владимира Петровича. Я так понимаю, поговорить с ним мы сейчас не сможем, ожидать несколько часов, пока он проснется, глупо. Мы все люди занятые, у каждого много дел. Похоже, да, мрачно подтвердил хозяин. Мне Бобков звонил, очень злой был, ему уже сообщили. С нами не ссорился, выражение выбирал, но выразил недовольство нарушенными договоренностями и попросил отпустить директора Ники как можно быстрее. Добавил, что если к утру его не увидит, друзья Елизарова дадут большую пресс-конференцию, в том числе международным СМИ, расскажут свою версию о кровавом КГБ и о конфликте с нашими детишками. Представляете, какой скандал начнется, как я понял, у них еще и возможности выхода на телевидение есть, причем не только на наши. А ты что ответил? Помрачневший крупный седой мужчина резко дернул вниз расслабленный узел галстука и шумно выдохнул. Что я мог ответить, Борис Алексеевич? Пожал плечами тощий. К тому времени информацией, что там произошло, не владел. Сказал, договоренности не нарушали, возможно, кто-то из наших захотел с ним поговорить. Пообещал разобраться, если кооператор у нас, отпустим. Так что, переговорить с ним сейчас никак, уточнил мелкий в костюме цвета морской волны. Никак, Николай Игнатьевич, подтвердил полковник. Агент леди вырубила его спецсредством, иглой с парализующим и усыпляющим препаратом, в грудь влепила. Антидот, чтобы быстро привести в чувство, есть, но специалисты рекомендуют его использование только в самых крайних случаях. Имеется вероятность серьезных последствий вплоть до летального исхода. Мы же не будем так рисковать, не будем. Чуть помедлив, недовольно буркнул Владимир Петрович, только конфликта с Бобковым нам сейчас не хватает для полного счастья. Если бы вопрос с Елизаровым стоял остро, можно бы было наплевать на его оскорбленные чувства. Вероятность международного скандала намного хуже. Сами знаете, как Михаил Сергеевич к этому относится. Если есть хоть малейшая вероятность, что мы не сможем его предотвратить, такого развития событий следует избегать. Засветка для нас смерти подобна. После нее нам даже сельмагом в глухой деревне управлять не доверит. Если начнут копать глубоко, представляете, дальнейшие последствия, это в Союзе мы можем все, или почти все, а над иностранными СМИ контроля не имеем, зато они могут повлиять на самого. Мы же хотели с кооператором договориться, как сказать, подстраховаться и предложить выгодные проекты, от которого ни один нормальный бизнесмен не откажется. Сейчас это будет сделать сложнее. Думаю, после всего произошедшего, Елизаров будет очень зол. И неважно, что он скажет, наше предложение воспримет за слабость, может попытаться сесть на голову, в любой момент может сделать пакость. Уголовники, люди злопамятные и мстительные, тем более мы все вопросы легко порешаем и без него. Придется обойтись без подстраховки. После всего произошедшего, она невозможна, пока невозможно, пусть пройдет время, он успокоится, придет в себя, а там решим, стоит ли что-то делать дальше. Думаешь, он не захочет отомстить? Борис Алексеевич прищурился, задумчиво рассматривая лицо хозяина. На данном этапе это исключено, твердо ответил Владимир Петрович. Елизаров, кто угодно, но не дурак, уверен, Филипп Денисович аккуратно объяснил, с кем он имеет дело, и ничего непоправимого пока не произошло. Наоборот, можно так вывернуть, что кругом виноватым будет кооператор. Кстати, задание тебе, Семен Иванович. Налицо нападение на сотрудников комитета и нанесение телесных повреждений, как минимум, легких и средней тяжести. Подготовь свою версию произошедшего, дискредитирующую Елизарова. До поры до времени, ее придержим. Сделаю, кивнул Семен Иванович. Бобков на своей должности не вечен, продолжил Владимир Петрович. Если возникнет необходимость, компромат применим. А сейчас, что с ним делать будем? Перевяжем атласной ленточкой и доставим обратно, язвительно поинтересовался мужчина с незапоминающимся лицом. Именно, усмехнулся тощий. Только ленточкой перевязывать не будем. Сделаем проще. Семен Иванович, дашь команду своим людям, пусть Елизарова перевезут на конспиративную квартиру. Ту, которую ты можешь, без относительной опаски, засветить. Дождутся, пока он придет в себя, дадут краткие пояснения, самыми общими словами без конкретики, чтобы не оставалось неясностей, извинятся за Семенова и отвезут домой. Пока действуем так, дальше, видно будет. Может ему в качестве извинений деньжат подкинуть, задумчиво почесал щеку Борис Алексеевич. Не стоит, усмехнулся хозяин особняка. Елизаров, официальный долларовый миллионер, на чайке раскатывает несколько крупных кооперативов. Деньгами его не удивишь. И это, как любой презент, может быть расценено как наша слабость. Обойдется. Как скажешь, Владимир Петрович, плотный седой мужчина развел руками. Тебе виднее. Семен Иванович, все понял, повернулся хозяин к полковнику. Выполняй. И проследи, чтобы Елизарова доставили домой в целости и сохранности. Нам лишняя головная боль не нужна. Сделаю, Владимир Петрович, кивнул полковник. Глава 1. Первым признаком выплывающего из темных глубин забытья сознания стала боль, раскаленная иглой, терзающая каждую клеточку головы и волнами расходящаяся по телу. Ощущение было такое, будто меня пытали, и каждый приступ вызывал рефлекторное содрогание. Сквозь закрытые веки проникали светлые кляксы солнечных лучей, заставляя непроизвольно морщиться. «Можешь не притворяться», — рядом раздался насмешливый голос со знакомыми бархатными нотками. «Я же вижу, ресницы дрожат, значит пришел в себя». Раскаленная игла снова пронзила голову, я застонал и медленно открыл глаза. Увидел белоснежный, выкрашенный эмалью, потолок, перевел глаза вниз. Полюбовался на голые ноги и наполовину сползший с правой ступни носок, отметил. Кроме носков на тушке присутствуют трусы и майка, уже вычищенные и отглаженные брюки, куртка и поло висят на спинке стула справа от кровати. «Разговаривать можешь?» – поинтересовался тот же голос. Я скосил глаза налево. Ближе к изголовью сидела эффектная брюнетка, уложившая меня выстрелом из пистолета. Красивая дама, белоснежная кожа, казалось, светилась изнутри, точеные губки, накрашенные яркой красной помадой, змеились насмешливой улыбкой. В карих глазах, аккуратно подведенными тонкими стрелками, сверкала неприкрытая ирония. «Мы в раю или в аду?» — хрипло поинтересовался я у незнакомки. «Судя по тому, что ты тут присутствуешь, скорее всего, второе. Тогда не понимаю, где кипящие котлы и черти с вилами. Или ты их тоже завалила?» Брюнетка улыбнулась еще шире, подняла холеные маленькие ладошки. На ухоженных ноготках кроваво-алыми капельками сверкнул лак. Женщина трижды громко хлопнула. «Браво!» Карие глаза незнакомки довольно сверкнули. «Держишься молодцом, никаких жалоб и нытья, еще и шутить пытаешься». «Стараюсь», — выдавил я, и схватился за голову. Раскаленная игла в голове снова кольнула и заставила страдальчески скривиться. «Башка болит», — в голосе женщины прозвучали нотки сочувствия. «Конечно, болит», — буркнул я. «Наверное, при падении стукнулся на асфальт». «Нет», — успокоила брюнетка. «Последствия использования препарата». «Какого еще препарата?» Проскрипел я, держась за лоб уже обеими руками. Голова разрывалась на части от адской боли. Сказать название, незнакомка иронично подняла бровку. К-115-81. Тебе о чем-то это говорит, мед, выдавил я. По-человечески поясни. Помню, ты достала пистолет с глушителем, выстрелила, попала в грудь. Конечности похолодели, думал, уже концы отдаю. Вырубился и очнулся сейчас на этой кровати. Что это было? «Правильно, выстрелила», — подтвердила брюнетка. «Только пистолет был специальный, пневматический. Стреляет иглами с парализующим и отрубающим препаратом, разработанным в лаборатории КГБ. То, что ты принял за глушитель, насадка с иглой. Препарат состоит из нескольких миллиграммов различных компонентов. Слабый раствор яда курари, опиаты, парочка засекреченных элементов. Все в микроскопических количествах, чтобы избежать летального исхода и тяжких последствий. Точная дозировка зависит от веса, высчитываемого по специальной формуле. Я подобрала специально под тебя. Как только игла воткнулась в грудь, препарат моментально разнесся по кровотоку, вызвал временный паралич конечностей и через 3-4 секунды потерю сознания на несколько часов. А голова у тебя раскалывается от побочного эффекта, вызванного его применением. В горле начало печь. «Воды дай», — хрипло попросил у брюнетки. «Только не дергайся», — попросила мадам. «В соседней комнате еще двое сотрудников находятся на всякий случай. Больно ты прыткий оказался. Команда поступила дать необходимые пояснения и отвезти, куда скажешь. Так что потерпи немного, скоро будешь дома. Не врешь, зачем мне врать?» Пожала плечами женщина. «Смысла нет, а обещать меня шлепнуть, а потом отвезти домой смысл есть?» Я обессиленно откинулся на подушку. «Как-то это все глупо выглядит». «Согласна», усмехнулась женщина, со стороны, «глупо. Давай, сейчас попьешь водички, примешь таблетку от головной боли, потом я отвечу на твои вопросы». «Какую таблетку?» «Напрягся я, ничего принимать не буду». «Как хочешь», иронично хмыкнула женщина. «Вольному воля». Она повернулась к двери и крикнула: «Виктор, воды принеси». Через несколько секунд дверь в спальню распахнулась. В комнату зашел хмурый крепкий мужик лет 40, в расстегнутом пиджаке. Рубашка опоясана ремнем вертикальной оперативной кобуры. При движении из распахнувшейся полы выглянула рукоять ТТ. Мужчина настороженно покосился на меня и протянул брюнетке стакан воды. «Не мне», — женщина указала глазами на мою тушку, обессиленно растекшуюся по кровати. «Ему». «Уверена», — буркнул мужчина. «Он буйный». «Уверена», — в голосе женщины зазвенели стальные нотки. «Ничего не будет». Я привстал, взял протянутый стакан, осторожно попробовал воду. Прохладная, освежающая минералка, явно достали из холодильника. Жадно отхлебнул, потом еще раз. Стало немного легче, раскаленная игла, терзающая голову, немного утихла. Отдал стакан мужику. Он сразу вышел в коридор и аккуратно закрыл за собой дверь. «Жду ответа на свои вопросы», — напомнил я. «Отвечаю», — улыбнулась брюнетка. «Что касается произошедшего, шлепнуть тебя пообещал старший лейтенант Семенов. Он ненавидит барыг, к которым относит кооператоров. Была там какая-то темная история, то ли девушку у него увели, то ли сама к кооператору ушла. Семенов своих пылких чувств к бизнесменам никогда не скрывал. Все сослуживцы об этом знали. Ошибка майора Прохоренко заключалась в том, что он решил посмотреть, как ты отреагируешь. Заодно, позволить Семенову немного тебя припугнуть, чтобы на встрече с важными людьми был более покладистым. Когда они успели об этом так подробно поведать, я язвительно ухмыльнулся. Когда уходил, все присутствующие были не в том состоянии, чтобы внятно изложить произошедшее. Некоторое время им было не до рассказов. Женщина молча встала, подошла к окну и рывком отдернула штору. Серый предрассветный сумрак пронизывали алые всполохи зари. Где-то далеко, в начинающей светлеть линии горизонта, виднелся нежно-красный диск поднимающегося солнца. «Половина седьмого утра», — прокомментировала брюнетка. Прохоренко и его подчиненных давно привели в чувство и отвезли в ведомственную больницу. Естественно, они все рассказали в подробностях. «Если бы ты несколько минут подождал, майор бы отдернул Семенова и прекратил этот цирк. Не успел. Ты больно шустрым и резким оказался. Ты еще скажи, сам виноват», — криво усмехнулся я. «Избил работников комитета за невинные шуточки». «Зачем?» — усмехнулась сотрудница КГБ. «Знать, что это не всерьез, ты не мог. Я бы в такой ситуации поступила так же. И на этом спасибо». Я скопировал ироничный тон женщины. «Кто эти важные люди, и чего от меня хотели?» «Отцы избитых тобой парней», — охотно пояснила брюнетка. «Они, после ознакомления с ситуацией, еще своим чадом дополнительно добавили. Просили передать тебе извинения за инцидент. Пострадавшему старику в любом случае будет оказана помощь на самом высшем уровне. По их просьбе к лечению и наблюдению за больным подключился профессор Одинцов, лучший специалист Института Сеченова по сложным переломам и хирургии катастроф. Так что все с дедом все будет нормально. Даже материальную компенсацию за своих придурков выплатит. Как к тебе обращаться?» Поинтересовался я. «А то неудобно получается, ты меня знаешь, я тебя, нет. Можешь называть леди», — Женщина чуть улыбнулась уголками губ. «Этого достаточно. Скажи-ка мне, уважаемая леди, какого черта я понадобился этим высокопоставленным товарищам? Я ведь уже ясно все изложил товарищам-милиционерам. В подробности меня никто не посвящает. Я – птица невысокого полета», – пояснила брюнетка. «В общих чертах, насколько я знаю, почитали досье, впечатлились успехами в бизнесе, захотели познакомиться лично и сделать эксклюзивное предложение. Насчет деталей не в курсе. Что от меня требовалось за эксклюзивное предложение? Душу продать?» Я даже не скрывал иронию в голосе. «Случайно не знаешь?» «Случайно знаю». Улыбка брюнетки плавно перетекла в хищный оскал. «Просили передать, если поменяешь показания, свои и своего охранника, уговоришь это сделать девушку, которая с тобою была, откроются такие финансовые возможности и перспективы, что нынешний бизнес покажется детской игрой в песочнице. Для этого не обязательно присылать церберов», — скривился я. «Думаю, у высокопоставленных товарищей достаточные возможности, чтобы найти телефоны моего офиса и договориться о встрече. Насчет изменения показаний — исключено. Денег у меня достаточно, зачем брать грех на душу? Девушка, тем более, менять показания не будет. Не такой она человек. Даже обращаться к ней по этому поводу не стану. Наоборот, полностью одобряю и поддерживаю ее решение». «Как скажешь», — леди скорчила недовольную гримаску. «Ладно, без ваших показаний порешают. Есть еще одна просьба, дополнительная». Игла в голове снова кольнула, я поморщился и потер ладонью лоб. «Говори». С лица брюнетки пропала улыбка, она прищурилась, изучая мое лицо. «Держать язык за зубами», — после небольшой паузы заявила оперативница. «Не нужно бегать, жаловаться, устраивать пресс-конференции, давать интервью». Я помолчал. «После выхода из больницы Ивану Сергеевичу организуют путевку в хороший санаторий для реабилитации и восстановления, квартиру поменяют из однокомнатной, в которой он сейчас живет, на двухкомнатную. Денег дадут. Произошедшее уже не изменишь, но для старика сделают все, чтобы загладить свою вину». Голос брюнетки звучал холодно и отстранено. Она просто озвучивала то, что ее попросили передать. «А болтусов, сбивших старика, накажут», — заверила оперативница. «Отцы, люди солидные, на высоких должностях. Великовозрастные балбесы уже свое получили и еще получат». Я задумался. Идеалистом перестал быть давно. Еще со времен студенческой молодости понял: людей не переделаешь, на всех уродов кулаков не хватит, а жизнь несправедлива. Но с годами осознал еще одну истину: жить надо по совести и не совершать поступков, за которые потом будет очень стыдно. Репутацию строить долго, а потерять можно в один миг. Лизоблюдов не уважают, лгунам не верят, подонков ненавидят и опасаются. Брюнетка терпеливо ждала ответа. «Передай высокопоставленным товарищам, я согласен. Раздувать историю не буду, но при одном условии: они не вписываются за своих сынков. Как суд решит, так и будет». «Договорились?» Я внимательно наблюдал за реакцией оперативницы. Интересно, что она ответит. Если сразу согласится, значит, точно развод. Высокопоставленные папаши, не вмешивающиеся в судебный процесс, чтобы спасти сыночков-мажоров, это даже на анекдот не тянет. Небольшая проверка на вшивость, заодно посмотрим, за кого меня держат. «Я не уполномочена принимать такие решения», — медленно ответила женщина. Лицо брюнетки осталось бесстрастным, но на долю секунды в глазах промелькнул довольный огонек. «Но думаю, договориться в принципе можно», — с таким же невозмутимым лицом добавила она. «Условия передам, как только ответ будет, ты о нем сразу узнаешь. Похоже, меня хотят тупо развести». Чтобы я не поднимал скандала, молчал. «А папашки вопросы со следствием и судом решат», — мысленно сделал заметку я. «Формально будут чистыми. Суд так решил, они не при делах. А потом, Бобков может уйти в отставку, и со мной будет легче расправиться. Ладно, подожду официального ответа от папаш, а там будет видно. Но готовиться к возможным проблемам начну прямо сейчас. Предупрежден, значит, вооружен. У тебя еще вопросы есть?» Брюнетка подняла тонкое запястье и бросила демонстративный взгляд на маленький золотой циферблат часиков. «Если нет, давай мы тебя отвезем домой, или куда скажешь». «Пока нет», — хмыкнул я. «Поехали. Одевайся», — леди указала глазами на брюки и куртку, висящие на стуле. «Не будем терять времени». Я медленно сполз с кровати, медленно встал, помогая себе руками. Накатившая слабость заставила ноги дрогнуть, Я пошатнулся и уцепился руками за спинку кровати. Леди чуть отошла в сторону и невозмутимо наблюдала, не делая попытки приблизиться и помочь. Опасается, не хочет подставляться. Опытная стерва. Это скоро пройдет, обнадежила она. Через часик будет полегче. Полежи в горячей ванне, сходи в сауну. Остатки токсинов с потом выйдут. Рекомендую дома принять таблетку цитрамона или аспирина. Позволит уменьшить головную боль. Разберусь, буркнул я. Через десяток секунд полегчало. Встал, взял со стула брюки. Одевался медленно, под присмотром оперативницы, по-прежнему держащейся на расстоянии. Застегнул дрожащими пальцами змейку на куртке и выпрямился. Я готов, пошли. Обратно ехали на темно-синей шестерке леди. За рулем оперативница, рядом с нею усадили меня, сзади, Виктор и еще один мордоворот, бдительно следящие, чтобы ничего не отмочил. Дороги в такое время были еще относительно пустыми, и до моего дома добрались за 40 минут. Машина заехала в соседний дворик и остановилась. «Извини, к подъезду подвозить не будем, там слишком людно», — брюнетка криво усмехнулась. «Сам увидишь, пару шагов до своего жилья придется преодолеть ножком. Поговорю с начальством и передам ответ. Всего хорошего. К сожалению, не я могу пожелать вам того же, мадам», — я издевательски ухмыльнулся в ответ. «Надеюсь всех вас потерять и никогда не найти, а все произошедшие забыть как кошмарный сон. Иди уже», — легонько подтолкнула в спину женщина. В моем дворе стояла знакомая бежевая девятка Вовы, недалеко притулился Ниссан с окнами, занавешенными шторками, рядом с ним красная восьмерка, из автомобильного парка нашей охраны. Здоровяк Артем нервно курил, усевшись на капот восьмерки, рядом с ним стоял мрачный Иван. В машине я опознал парочку охранников из службы безопасности Ники. В девятке дремал Вова с огромным бугаем, Васей, главным охранником наших корпоративов и торжественных мероприятий. Первым меня увидел Артем. Замер на долю секунды, изумленно ругнулся, отбросил в сторону сигарету и радостно завопил на весь двор. «Михаил Дмитриевич, парни, шеф вернулся». Иван и Артем рванулись ко мне. Водитель распахнул объятия, вспомнил о субординации, смутился, протянул лопатообразную ладонь. «Шеф, родной, всю ночь на ушах стоим. Ашат Ервандович и Сергей Петрович всех подняли», — смущенно пробасил Иван. «До сих пор сидят в офисе, вместе с Александром Анатольевичем, Олегом Владимировичем и остальными. Мы уже готовились такого шухера навести». Железная рука стиснула мою ладонь. «Аккуратнее, руку сломаешь», — поморщился я. «Извините, Михаил Дмитриевич, увлекся», — смущенно пробормотал Иван и убрал руку. Я поздоровался с Артемом. Следом подошел улыбающийся Володя. Говорил ребятам, что все будет в порядке, такие как наш директор, в воде не тонут, в огне не горят. «Не преувеличивай», — я обнялся с товарищем. «Все может быть, но сегодня мне повезло, это глупо отрицать». «Здравствуйте, Михаил Дмитриевич», — смущенно прогудел Вася. «Привет», — я протянул руку двухметровому гиганту. «Тяжелоатлет, призер первенства Союза и чемпионата Европы», — шутя гнувший пальцами пятаки, а руками подковы, учел мое замечание и бережно пожал ладонь огромной лапищей. Я развернулся к Вове. «Чего вас столько под домом собралось?» «Приказ Сергея», — пожал плечами мастер спорта по боксу. «Твоя матушка, квартира и все связанные с тобой объекты взяты под усиленную охрану вплоть до особого распоряжения. На случай, если ты появишься, тоже инструкции даны. Теперь тебя всюду сопровождают Артем и Вася. Дополнительная пара охранников на отдельной машине находится рядом. Ваня все время в БМВ или Чайке, либо возле них находится. Мы, кстати, под днищем маячок нашли. Так они нас и вычислили. Мы с Ваней присутствовали», — подтвердил чуть покрасневший Артем. «Сергей Петрович сразу дал команду машины проверить. Вот маяк и обнаружили. С виду как большая железная таблетка, крепится на магните». «Подожди», — нахмурился я. «Я же сам утверждал общую инструкцию личной охраны руководства Ники и Асмы. Там черным по белому написано, машины должны осматриваться и проверяться каждое утро. Хоть документ для внутреннего пользования, но выполнение инструкции обязательно. Вы же его подписывали». «Подписывали», — вздохнул Артем. Ваня удрученно кивнул. «Мы и проверяли, как в инструкции сказано», — заверил водитель. «Всегда вместе с Артемом внимательно осматривали. Утром маяка не было, а вечером, когда вас увезли, появился. Сергей Петрович подозревает, днем на нашей стоянке поставили, или когда мы с вами ездили. Дал команду Ивану смотреть в оба глаза, чтобы к машине никто не подходил. Все правильно, кивнул я. Раскаленная игла снова заворочилась в голове. Я поморщился и потер лоб. Ладно, парни, я сейчас домой. Приму душ, выпью кофе и едем в офис. Мы с вами, Михаил Дмитриевич, прогудел Вася. После сегодняшнего происшествия, Сергей Петрович объявил режим повышенной готовности. Его приказы по повышению безопасности руководства в этой ситуации приоритетны. Только вы можете их отменить, и то, желательно, после консультации с ним. Мы должны осмотреть квартиру и убедиться, что все в порядке. После работы велено вести вас на нашу загородную базу. Некоторое время там побудете. В избушке лесника, улыбнулся я. Ага, подтвердил Артем. Там. Ладно, пошли, парни. Жуть как хочу в душе кофе. Порыв прохладного осеннего ветерка ударил в лицо. Я чуть поежился, зябко дернул плечами, застегнул куртку до подбородка и зашагал к подъезду. Артем и Вася двинулись следом, настороженно поглядывая по сторонам. Глава 2. Пока я принимал душ, пил кофе, Артем и Вася сделали звонок в офис, сообщили начальству, что директор объявился, и дожидались меня в гостиной. Душ и горячий кофе взбодрили, и раскаленная игла, терзающая голову, приступами мигрени, немного утихла. До офиса ехали на белой девятке. Сзади машину сопровождал микроавтобус с Ваней и бойцами охраны. Вова сидел за рулем легковушки. Рядом с ним расположился Вася. Как только он с кряхтением залез в машину, сразу стало тесно. Огромная туша штангиста нависла над нами, закрыв широченными плечищами лобовое стекло. Мы с Артемом с комфортом расселись на заднем сиденье. Улицы только начинали заполняться людьми, спешащими на работу, дороги были свободными. Легковушек было немного, изредка мелькали автобусы, троллейбусы и грузовые машины. В окно заметил даже светло-синюю горбатую Победу, настоящий раритет, больше напоминавший танк, а не автомобиль. Несмотря на раннее утро, наша стоянка была заполнена машинами. Присутствовали Мерседес Ашата, бежевая шестерка охраны, серебристый Ауди 100 Устинова, голубой Форд Эскорт кабриолет Анны, белая Волга, используемая для развоза руководителей отделов и подразделений СБ, светло-серая Вольво 760 Сергея, черный пятидверный Рендж Ровер Олега. Степан Матвеевич, как всегда, дежуривший возле входа, разглядев меня за слоновьей тушей Васи, идущего спереди, привстал со стула. «Михаил Дмитриевич, с вами все в порядке?» «Слава Господу!» – взволнованно выдохнул старик. «Конечно, в порядке!» – Степан Матвеевич улыбнулся и пожал руку вахтеру. «С чего вы взяли, что нет?» «Так это...» – Матвеевич немного помялся, раздумывая, говорить или нет, решился и затараторил. «Я ж Семеныча сменял в 7 утра». Он и рассказал. «Все руководство. Ашат Ервандович, Олег Владимирович, Александр Анатольевич, Сергей Петрович на месте. Люди со службы безопасности вызваны в офис. Собрались поздно вечером и до сих пор сидят. Анна Алексеевна в 6 утра примчалась, на себя не похожая. Всегда улыбается, здоровается, как здоровье спрашивает. Сейчас дверью хлопнула, кивнула и пролетела мимо. Лицо серое, как маска восковая. Всю ночь проходной двор был. Сотрудники СБ приезжают, уезжают. Все нервные, злые. Говорят, вас какие-то неизвестные похитили. Все нормально, Матвеевич, улыбнулся я. Видишь, живой, здоровый, полон сил и планов на будущее. Отставник прищурился. Какой-то вы бледный, Михаил Дмитриевич, проницательно заметил он. Не спали? Наоборот, криво усмехнулся я. Спал как убитый. В приемной меня встретила Анна. Секретарь выглядела измученной и расстроенной, под глазами обозначились темные круги. Увидела меня, морщинки на лобике разгладились, губы тронула несмелая улыбка, нахмуренное личико посветлело. Порывисто шагнула вперед, подняла руки, будто желая заключить в объятья, опомнилась, остановилась. «Михаил Дмитриевич, я так рада, что с вами все хорошо», – взволнованно заявила девушка. Я двинулся вперед, привлек к себе и дружески обнял Анну, прошептал в смущенно заолевшее ушко. «Знаю». Подождал мгновение и решительно отстранил секретаря от себя. «Рассказывай, что здесь происходило». Ашат Ервандович поднял в 5 утра. Сказал, вас похитили, выслал за мной машину охраны. Дал команду сидеть на телефоне в приемной, отвечать на звонки, фиксировать и передавать информацию, сбивчиво начал объяснять секретарь. В коридоре захлопали двери, раздались голоса, застучали шаги. Анна замолчала. Дверь распахнулась, в приемную ворвались Ашат, Олег, Саня, Сергей и Денис. Миха, брат, на меня налетел вихрь в небесно-голубом костюме. Чуть не придушил в объятиях и от избытка чувств даже приподнял. Ашот, поставь на место, попросил я. Пытался сохранить серьезность, но губы сами по себе разъезжались в радостной широкой улыбке. Меня обнимали, теребили, хлопали по плечам, что-то наперебой рассказывали. Обычно сдержанные парни шутили, возбужденно расспрашивали, что произошло, как вырвался, улыбались, радовались моему возвращению. Только Денис был спокоен, чуть отстраненный, как всегда холодно доброжелателен. Мы уже не знали, что делать, куда бежать. «Да», — сообщил Барсамин, когда страсти немного улеглись. «Машины сопровождения нагло подрезали, остановили, тебя потеряли. Думали, беда случилась. Мы с Олегом и Саней все Сереге высказали, что думали, да. Моя вина», — буркнул, отведя глаза, бывший опер. «Готов уволиться и передать свои полномочия кому-то более компетентному. Спокойно, никто никуда не уходит», — я примирительно вскинул ладони. «Думаешь, сделал ошибку, а исправляет пусть кто-то другой? Так не пойдет. Я тебя, Сережа, никуда не отпущу. Впереди еще много работы». Вова сказал, «Мою машину по маяку вычислили». «Да, маяк у нас», — подтвердил хмурый начальник СБ. «Теперь Ваня будет все время в машине находиться, следить, чтобы никто не подходил, и проверять постоянно. Нормальное решение», — кивнул я. «А ты, Ашот, сильно на Сергея не наезжай». «Да, маяк его люди проспали, это факт. Но в той ситуации, когда меня комитетчики прижали, выбора не было. Они, власть, сопротивление КГБ, гарантированное уголовное дело против меня и охраны. Учитывая наличие стволов, всей толпой поехали бы загорать в Магадан, тогда о бизнесе и фирмах можно смело забыть. Никакой Филипп Денисович не поможет. Ладно, позже, все обсудим. Анна, что у нас планируется на утро? До обеда, встреча с руководителями производства Ники и совещание с директорами предприятий», доложила секретарь. «В 9 будут начальник цеха, дизайнер и технолог. В 10:30 отчеты руководителей фирмы бухгалтерии, текучка. Ашот Ервандович и Елена Петровна должны доложить, как продвигается работа по открытию банка». «Больше ничего», — уточнил я. «На сегодня других назначенных мероприятий нет», — пожала плечами девушка. «Потом все на ваше усмотрение. Но есть еще один момент», — звонил товарищ Шмелев. «Через час-полтора обещал снова перезвонить. Хочет быть уверенным, что с вами все в порядке. Просил передать, чтобы вы ничего не планировали на вечер. В 7 вечера ждет вас в том же месте, что и прошлый раз. Раз просит, значит, буду», — криво усмехнулся я. «Все, пока да. Расскажешь, что произошло», — не выдержал импульсивный Ашот. «Мы ночь не спали, тебя искали, да. Я генералу позвонил, чтобы помогал. Полковника тоже подключили», — добавил Сергей. «Он очень не хотел с ГБшниками связываться, но я убедил. Сказал Липа, это все, не комитетчики это. Пояснил, с кем ты дела ведешь. Пообещал, людей его по возможности не светить, пусть окажут помощь неформально, мы хорошо заплатим. Они с ребят показания сняли на всякий случай для фиксации. Уже не знали, что думать», — добавил Саня. «Всякие дурные мысли в голову лезли. Что это за черти и чего от тебя хотели? Чуть позже расскажу». Я глянул на циферблат полета. «Так, до первого совещания еще 40 минут. Пойдемте, парни, прогуляемся». «Зачем?» — удивился десантник. «Можно и у тебя в кабин». Получил легкий тычок от начальника СБ, многозначительно указавшего глазами на потолок, и понятливо замолк. «Прогуляемся», — с нажимом повторил я. На проходной взял у Степана Матвеевича ключ от подвальной комнаты, той самой, где мы разбирались со смоленскими. Там все осталось так же. Рулоны минеральной ваты в углу, стулья, поставленные друг на друга, большие столы, потертая старая трибуна. Резиновый пол очищен от следов крови. Отблески ламп отражаются на блестящей черной поверхности. «Думаешь, нас слушают?» — уточнил Сергей, как только я закрыл дверь за вошедшим последним Олегом. «Не исключаю», — туманно ответил я, щелкая рычагом замка. «Берите стулья, присаживайтесь». Парни расставили стулья, уселись. Я устроился напротив. Кратко рассказал, что произошло с момента, когда чекисты блокировали машины сопровождения. «Ты им веришь?» — дождавшись конца рассказа, прямо спросил Сергей. «Нет, конечно», я криво усмехнулся. «Влиятельные шишки доверят суду решать судьбу своих детишек, это даже не смешно. Вся их тактика построена на том, чтобы выиграть время. Они очень боятся общественного, а главное, международного резонанса. Сам посуди, золотая молодежь, детки портократов и высоких чиновников напились и сбили старика, ветерана войны. Прекрасный сюжет для прессы. После гневных публикаций в западных СМИ придется отреагировать генеральному секретарю. И он отреагирует, иначе лавровый венок великого миротворца и реформатора Горби превратится в гнилую какашку на лысине. Что делать будем? Поинтересовался нахмурившийся Олег. Пока ничего. Ждем ответа от родителей мажоров. Я пожал плечами. После этого будет понятно, как действовать. Согласятся? Прекрасно. Ждем суда и дальнейшего развития событий. Пока будет видимость, что они выполняют свои обещания, вмешиваться и поднимать скандал не буду. Откажутся? Подумаем, что делать. Всегда можно найти варианты, чтобы сработать чужими руками. В любом случае, открытый конфликт с такими людьми сейчас не нужен. Судя по тому, что мне рассказал о родителях товарищ Бобков, это настоящая мафия с прямым выходом на верховную власть. И нас, несмотря на успехи в бизнесе и относительную известность в той же Армянской ССР, уничтожить этим ребятам легко. Влияния и властных рычагов с головой хватит. Как видишь, дальнейшее развитие ситуации. Саня даже придвинулся поближе, ожидая ответа. Думаю, формально они согласятся на мое предложение. Потянут время, затем что-то сделают, судью подкупит или наши показания обесценит. Вариантов много. Полагаю, если Бобков будет дальше нас поддерживать, они формально останутся ни при чем, но своих деток выгородит. И одновременно постараются подстраховаться на случай, если свидетели начнут возмущаться. Вероятно, попробуют меня скомпрометировать. Все возможно. Такой химерой, как совесть, эти деятели не обременены. Для подстраховки предпримем предварительные контрмеры. Сейчас не готов о них говорить. Надо хорошо обдумать появившиеся идеи, пока они слишком сырые. Я сделал паузу и добавил. Теперь хочу послушать, что происходило, когда меня увезли комитетчики. Пусть Сергей докладывает, а остальные дополняют по возможности. Рассказ начальника СБ, разбавляемый редкими дополнениями и пояснениями Ашата и Сани, уложился в 15 минут. Чекисты, блокировавшие машины охраны, показали удостоверение, потребовали предъявить водительские документы. Пока парни с ними общались, нырнувшая в переулок «Черная Волга», на которой везли меня, растворилась в вечернем сумраке между домами. Охранников отпустили через 15 минут. Они сразу же связались с Сергеем. В район моего предположительного исчезновения сразу были высланы две дежурные машины охраны. Поиски ничего не дали. Сергей позвонил Ашату. Барсамин-младший набрал контактный номер, по которому я или он в экстренных случаях могли круглосуточно связаться с генералом, и попросил перезвонить в офис. Сам дождался охраны и приехал на фирму, где уже собрались Сергей, Олег, Денис, Вова и группа сотрудников СБ. Проконсультировался с ребятами. Начальник СБ, тщательно все обмозговав, решил, что, скорее всего, братские и березовские с Патаркацишвили к похищению не причастны. Размах операций, уровень организованности, привлеченные силы, удостоверение КГБ – слишком сложно для Пахома и его престижи. Патаркацишвили собирался нанять одного или нескольких ликвидаторов. Разыгрывать такой спектакль с возможностью запалиться им не имело смысла. Да и еще корочки, костюмы, Волги и другие машины доставать и кучу людей привлекать. Остается один вариант. Меня похитили родители мажоров. В этой версии все сходится. Связи в КГБ, деньги, люди и ресурсы у них были. Сергей сразу смекнул, что говорить Бобкову, проконсультировал Ашата. Саня и Олег дополнили его план своими соображениями. Когда генерал перезвонил, Барсамин не только рассказал о похищении генерального директора Ники, но и сообщил, если Михаила Елизарова в ближайшие часы не вернут в целости и сохранности, Ашат и другие учредители соберут пресс-конференцию, привлекут иностранные СМИ и устроят такой скандал, что чертям тошно станет. Ночью охрана моей квартиры, матери, мест проживания Олега, Ашата и Сани была усилена. Контролировать посты Сергей назначил Вову. В час ночи начальник службы безопасности дозвонился до сонного, злобно матерящегося Гуменюка. Пообещал денег, попросил за солидное вознаграждение срочно поднять знакомых оперов и гаишников для неофициального поиска похитителей. Услышав размер суммы, полковник моментально подобрел, перестал ругаться и пообещал все сделать. Ребята оставили ему для связи номер телефона в кабинете Ашата. Там они организовали временный штаб по моим поискам и просидели всю ночь, получая информацию от поисковых групп, гаишников и оперов, привлеченных к сотрудничеству. Выдрессированные Сергеем сотрудники СБ первым делом записали номера черных «Волк» и «Пятерки», блокировавшую «девятку» сопровождения. Милиционеры получили подробные приметы похитителей и информацию о транспорте и принялись за работу. Под утро нашли свежие пятна крови у сквера с гаражами. В половине седьмого перезвонил генерал, сообщил: «Со мною все в порядке, скоро должен появиться дома или на работе». Ребята облегченно вздохнули и немного расслабились. Затем из моей квартиры перезвонил Вова и подтвердил слова заместителя председателя КГБ. «Через час приехал я». «Да, веселая ночка у вас была», — признал я, выслушав рассказ начальника СБ. «Пришлось покрутиться. У тебя веселее», — усмехнулся Олег. «Умеешь ты, Миша, находить приключения на свою задницу. Я вообще обалдел», — добавил откровенно веселящийся и ухмыляющийся во весь рот Саня. «Будто кино о Джеймсе Бонде посмотрел. Что дальше? Задушишь акулу голыми руками на пути к затонувшему кораблю? Или проведешь дуэль на шпагах с генералом Бабковым на крыле горящего в воздухе самолета? Вот ты мне разборку с неграми в Америке предъявлял, а сам что творишь? Что в следующий раз устроишь? Перестрелку в центре Москвы с нанятыми грузином-отморозками? Не дай бог», — я внутренне содрогнулся, представив эту картину. «Ладно, закроем эту тему пока. Башка раскалывается, нет настроения слушать твои подколки. Сергей, я давал тебе сутки подготовить предварительные наработки по Березовскому, по Таркацишвили и Пахому». «Подготовил?» «Да», — коротко ответил начальник СБ. «С кого начать?» «Давай с Березовского и по Таркацишвили. Жду твоих предложений». «Предложение простое. Относительно Березовского и по Таркацишвили. Я покумекал, прикинул, у нас два варианта действий, определяемых временным цейтнотом. Возможно, бандиты уже работают над устранением вас и Ашата. В таких условиях нет времени строить агентурную работу и плести хитроумные комбинации. Наши люди с завода здесь не помогут. Поэтому предлагаю действовать просто и эффективно, надавив на слабое звено. Насколько я понял, из твоих рассказов, Березовский, заказавший тебя и Ашата, типичный нервозный и трусливый интеллигент, он просто очень искренне и нежно любит себя», — я криво усмехнулся, — «и страшно переживает, когда кто-то хочет сделать ему сильный массаж лица или проверить на прочность плешивую черепушку». «Я так и понял», — сдержанно кивнул Сергей. «Вот поэтому надо работать именно с ним. Бодри более тертый, в теневой сфере вращается давно, с авторитетами дружит. Его напугать гораздо тяжелее. Исходя из ситуации, как уже говорил, предлагаю два варианта работы с Березовским. Первый, простой и эффективный. Берем его и раскалываем. Получаем всю имеющуюся информацию и действуем, исходя из нее. Второй, если Герман и его специалист смогут организовать прослушку и наблюдение, тогда мы его просто пугаем до усрачки. Чем сильнее будет суетиться и истериковать, тем больше ошибок наделает и даст нам информацию. Возможно, через него вскроем, где находится Патаркацишвили, и выйдем на ликвидаторов. Если мы возьмем Березовского, а потом отпустим, он может накатать заяву», — глубокомысленно заметил опытный Саня. «Потом хлопот не оберешься». «Не накатает», — уверенно заявил Олег. «Во-первых, тогда вскроется его заказ на убийство Миши и Ашата. Мы все его признания на камеру запишем. Кто же будет сам на себя заяву писать? Во-вторых, его и без этого есть за что прихватить. Наши люди на заводе многое о нем знают. Спекулянт и мелкий мошенник, всю жизнь от ментов, как черт от ладана, шарахался. Думаю, кураторы и руководство завода его просветили, кто стоит за осмо-авто. Березовский вообще бы с нами не связывался, отошел в сторону. Просто сейчас на кон поставлено его дальнейшее процветание. Без ВАЗа он миллионером не станет. Вот жадности перевесило чувство самосохранения». «Согласен», — я кивнул. «Но есть еще один нюанс, о котором вы не знаете. Один серьезный человек пообещал помощь с информацией о бандитах, нанятых по Таркацишвили. У него вполне может это получиться. Тогда брать Березовского не имеет смысла, а вот попугать его, в любом случае, стоит. Когда Герман со своим спецом приехать должен? Сегодня днем обещался быть», — проинформировал начальник СБ. «Вот и отлично, сначала переговорим с ним, затем действуем, исходя из того, получится ли у серьезного человека что-то разузнать. Если да, тогда разбираемся с бандой и отправляем к Березовскому Дениса. Пусть нагонит ужаса на Бориса Абрамовича. Заодно можно и прослушку поставить, если будет возможность. Лишний компромат на Березу не помешает. Если не получится, тогда придется Бориса ибн Абрама колоть. По этому поводу есть еще один вопрос. Извини, Миш, по своей инициативе уже провел некоторую предварительную подготовку. Очень нужно, чтобы ты дал добро на дальнейшие действия, немного напряженно заявил Сергей. Какой вопрос? Я решил не отчитывать начальника СБ, а сперва выслушать. Если на тебя и Ашата охотятся убийцы, а мы пока не можем им помешать, предлагаю принять необходимые меры по вашей защите. Ашата отправим в командировку, а тебя заменим. Это как? Я с интересом ожидал продолжения. Элементарно. Мы уже занялись предварительным поиском похожего на тебя человека. Хотим дать киллерам ложную мишень. Мои люди поискали подходящие кандидатуры среди студентов ВГИКа и молодых актеров театров. И как успехи? Улыбнулся я. Нашли парочку кандидатур, идеально подходящих по росту и комплекции. В детали их не посвятили, сказали, что есть проект, на котором можно хорошо подзаработать. Сделали фотки, даже видео с ними записали. У меня в кабинете все лежит, можешь посмотреть. Требуется только твое согласие. Бывший опер напряженно ждал реакции. Подожди, я вскинул ладонь, притормаживая Сергея. Давай сначала разберемся. Ты хочешь выставить актера вместо меня, чтобы приезжал на офис? Уезжал. Ездил в сопровождении охраны. Правильно, правильно, подтвердил начальник СБ. А дальше, что? А дальше, когда будет покушение, мы постараемся взять бандитов с поличным. Или, как минимум, выиграть время и пустить по ложному следу. Ты понимаешь, что рискуешь жизнью постороннего человека? Понимаю. Мы его будем прикрывать со всех сторон. Сделаю все возможное, чтобы двойник не пострадал. Допустим, я согласился. Думаешь, они такие дураки, что поведутся? Наймем опытного гримера. Я даже уже знаю кого. Знакомые работники Мосфильма познакомили. Предварительное согласие уже получено. Он так загримирует, даже родная мама не отличит. Тем более, если парень некоторое время понаблюдает за тобой, посмотрит, как двигаешься, жестикулируешь, говоришь. Показывать его никому вблизи особенно не будем. Приехал в офис в сопровождении охраны, уехал. Оденем его в классические костюмы, темные очки заставим носить, на всякий случай, чтобы не увидели мелкие различия. А ты тем временем посидишь в избушке лесника или отдохнешь в Сочи, пока мы бандюганов будем ловить на живца. Согласен, не совсем, огорошил я. Скорее всего, полечу в ГДР и Америку. Только дождусь прибытия автомобилей. Ашат, ты как директор СМА-авто должен держать вопрос на контроле. Когда они, кстати, должны приехать? На днях должны прийти в Ленинградский порт, проинформировал Барсамин. Контейнеровоз вышел больше недели назад. С перевозчиком проблем не будет, Майк подбирал, пожал плечами коммерческий директор Ники. Владелец, его знакомый, гражданин США, сам вроде азиат. Джакарта, его собственность, ходит под индонезийским флагом. Я договоры и платежки подготовил, Майк счета фактуры по факсу переслал. Ты не переживай, все под контролем. Главное, чтобы автомобили в порт пришли. С железкой уже договорились, в Подмосковье будут автовозы ждать. Загородную базу расчистили и подготовили, перевезем без проблем. Тогда, возможно, дожидаться автомобилей не буду, в ГДР смотаюсь. Я на пару секунд задумался и уточнил. Машины все проданы, предоплаты получены, частичные, как и прописано, по договору, да, довольно подтвердил Ашат. Ты должен помнить, половина стоимости, предоплата, остальное при получении автомобилей. Мы вчера последние заявки и проплаты от Карины получили, во второй половине дня, с Еленой Петровной, Тамарой Аркадьевной баланс сводили. Машины все разобрали, остались только те, которые вы себе выбрали, с ними разговор отдельный. Отлично, усмехнулся я. Тогда сами разберетесь, а я сперва в ГДР, а потом в Америку покатаюсь, вопросы порешаю. Только охрану не забудьте, можете даже транспортников привлечь. Груз ценный, мне сюрпризы не нужны. Так и сделаем, да, подтвердил Ашат. Начальник СБ согласно кивнул. Хорошо, решили, согласился я. Улаживайте все вопросы с машинами. Что с Пахомом и Братскими? Вчера вечером мои люди весточку передали, оживился Саня. Литовец и Чибис едут с пацанами в Москву. На чемпионат мира по боксу в Олимпийском хотят попасть. Грозятся заскочить к нам в офис по дороге, посмотреть на этого загадочного Елизарова, пояснить за понятия. Сегодня выехали. Глава 3. В комнате подвала мы просидели добрых полтора часа. Решали, что делать с Пахомом и Братской братвой. Сергей предложил интересную двухходовую комбинацию, которую я после нескольких замечаний, уточнений и дополнений, одобрил. Прибежавшую Ирочку, сообщившую о прибытии начальника цеха, технолога и дизайнера, отправил обратно с напутствием напоить чаем с печеньем и немного подождать, пока не решим свои вопросы. Как работать с генералом и его засланными казачками, Сергей думал одинаково со мной. Тянуть время, собирать компромат и ждать удобного момента. Правда, в широком кругу друзей, свои мысли о Маркусе Вольфе и создании фирм-пустышек я озвучивать не стал, мысленно сделав отметку поговорить с Куперманом и главным бухгалтером. После встречи с Каданниковым, поделился с ребятами своими мыслями о необходимости выйти на создателей программы «Взгляд» и организовать передачу. Напомнил об этом и попросил не откладывать дело в долгий ящик. Поручил заняться поиском контактов Ашата, обладающего огромными связями в Москве, и Сергея, умеющего находить нужных людей и завязывать полезные знакомства. По мажорам и их родителям Сергей тоже получил первые результаты. Бывший опер быстро нашел общих знакомых в киевском ОФТ, вышел на оперов и гаишников, снявших первичные показания. Всю информацию по делу о ДТП и драке засекретили по звонку начальства. Но корпоративные связи и деньги творят чудеса. Сергею удалось раздобыть информацию. Высокий худой парень в черном адидасе оказался Анатолием Владимировичем Кравцовым. Толстый, поразивший меня навыками рукопашного боя, Олегом Викторовичем Задорожным. Мелкий с крысиной мордочкой, Александром Николаевичем Немчиновым. Двое первых, студенты МГИМа. Кравцов учился по специальности международное право, Задорожный – международная экономика. На следующий день, по их местам учебы и работы начали работать сотрудники СБ НИКИ. Был привлечен золотой фонд из опытных оперативников, вышедших в отставку. Подключили родственников сотрудников, получивших базовую подготовку и использовавшихся для разовых поручений, молодых парней и девушек, студентов разных учебных учреждений, уже планирующих после окончания вузов, влиться в нашу команду. Поставленная задача – аккуратно получить всю возможную информацию о фигурантах, кто родители, склад характера, круг общения, увлечения и интересы. Молодежь выходила на студентов МГИМа, оперативники аккуратно обрабатывали местных, бабушек на лавочках, соседей и многих других, находили возможности завязать знакомство с преподавателями факультетов. В результате по двум первым фигурантам информацию удалось получить. Отцом тощего в адидасе оказался Владимир Петрович Кравцов, недавно ставший одним из заместителей руководителя международного отдела КПСС. Папашей толстого, Виктор Александрович Задорожный, первый зам, управляющего делами ЦК КПСС. Владимир Петрович Кравцов являлся членом ВСМ-2, ВСМ, Всемирный Совет Мира, левая антиимпериалистическая организация, объединявшая около сотни стран, создана в 1950 году в Варшаве, финансировалась СССР, через начальников секторов, осуществлял прямое руководство обществами дружбы, разными международными организациями, проектами на территории США, Латинской Америки и Европы. Оба поддерживали друг с другом приятельские отношения и часто уезжали в загранкомандировки. Судя по рассказу Бабкова, Кравцов и Задорожные были главными операторами, распоряжающимися деньгами партии на Западе. Немчинов жил уединенно в кооперативной трехкомнатной квартире недавно построенного дома, учился во Всесоюзной академии внешней торговли. Личность отца Сергей пока не пробил, но обещал сделать это в самое ближайшее время. О таинственном четвертом, выпрыгнувшем из машины, чтобы позвонить папаше, пока ничего не выяснили. Начальник СБ собирался копнуть ближайшие связи этих троих, по ним выйти на четвертого фигуранта и вычислить его папашу, но пока не успел. В целом действиями службы безопасности по работе с мажорами я остался доволен и дал добро на продолжение разработки, напомнив о соблюдении необходимой осторожности. Договорился с Сергеем посмотреть документы, фото и видео с потенциальными двойниками, после встречи с производственниками и отпустил товарищей работать. Сам вместе с Ашатом двинулся в приемную, где уже полчаса находились начальник цеха, дизайнер и технолог швейного производства. Вадим Иванович, Маша и Алена сидели на диване за круглым столиком. Из приемной доносились громкие голоса. Вадим Иванович, Маша и Алена сидели в гостевой зоне на диване за круглым столиком, пили чай с овсяным печеньем и что-то бурно обсуждали. Рядом стояла большая сумка и объемистый портфель из черной кожи. Увидели нас и сразу затихли.